«Нет», — сказал Голубков. «В свете создавшейся ситуации у меня два вопроса. Первый. Как я понимаю, в интересах управления необходимо срочно организовать поиски виновников взрыва по горячим следам. К сожалению, я засвечен и не могу взять на себя эту работу. Об этом и речи не может быть. Этим займутся другие люди». «Угу. Займутся», — хмыкнул про себя Голубков. «Прям кинутся». «Второй вопрос», — продолжал он. «Что делать с командой Пастухова? Поскольку Назаров погиб, действие их контракта автоматически прекращается. Оставаться в Трех Оливах им нельзя. Они могут попасть в круг расследования, как свидетели. Это чревато непредсказуемыми последствиями. Должен ли я приказать им от вашего имени, чтобы они немедленно возвращались в Москву?» «Да», — тотчас ответил Волков, — «тем маршрутом, который был определен в разработке». Голубков понимал, что следующий вопрос, который он был намерен задать, вызовет у Волкова разлитие желчи. Но не задать он его не мог, так как ответ мог быть чрезвычайно важным. И Голубков спросил невинно, на голубом глазу: «Какой смысл? Пусть просто сядут на самолет и через 4 часа будут дома». Он на мгновение представил, какой груз спадет с его плеч, если Волков скажет: «Конечно, вы правы, это проще всего, пусть так и сделают». Но Волков произнес совсем другое, ледяным, начальственно раздраженным тоном: «Ваша привычка обсуждать приказы просто возмутительна. Немедленно сообщите Пастухову о моем решении. Ваша задача остается прежней – проконтролировать их прибытие в Новый Двор и доложить. Выполняйте, полковник!» И прервал связь. Голубков повесил трубку и выгреб сдачу, которую в специальный металлический кармашек высыпал автомат. Умные здесь таксофоны. И честные. Сдачу дают с точностью до копейки. Вместо московских продавцов поставить бы такие автоматы. «Слушаюсь, товарищ генерал-лейтенант». «Так точно, товарищ генерал-лейтенант. Вас понял, товарищ генерал-лейтенант». «Да, понял. И гораздо больше, чем Волков мог даже вообразить. С Назаровым или без Назарова, но ребят ждут на польско-белорусской границе. Почему, неизвестно, зато известно, зачем. А это было гораздо важней». Голубков спустился в порт, нашел диспетчерскую и долго выяснял, может ли он отправить радиограмму одному из пассажиров на борту парома, идущего в Стамбул. В Ларнаке почти все торговцы, кто лучше, кто хуже, но говорили по-русски. Даже на турецких харчевнях красовались надписи «Русский борщ». Но до диспетчерской порта русская волна еще не дошла. Когда, наконец, грехом пополам выяснилось, что радиограмму послать можно, возникла новая трудность. На каком языке? На русском латинскими буквами? Но радист и смотреть на листок не стал. Не понимаю и не хочу понимать. В обсуждении, как выйти из положения, приняли участие человек 10 служащих, не загруженных работой в этот поздний ночной час. Причем обсуждали они это с азартом футбольных болельщиков, едва ли не вцепляясь друг другу в усы. И в конце концов кого-то озарило. Факс! Проблема была решена. Голубков присел в углу диспетчерской и долго, снимая испорченные листки, сочинял текст. Имя адресата — Сергей Пастухов, он вывел крупными латинскими буквами «Поймут». А дальше написал: «Дорогой Сережа, пишет тебе твой дядя Костя Голубков. У нас печальные новости. Сгорел дом наших соседей. Говорят, из-за взрыва газа в подвале или еще чего. Все, кто был в доме, погибли, в том числе и дядя Аркадий. О нем я уже отбил телеграмму в Москву. Так что встретит вас не сосед, а другой человек. Ты его должен помнить. Он будет ждать тебя на дороге возле нового двора, а звать его, скорее всего, и сам Адуев. Твой дядя Костя». И уже в отеле, добравшись наконец до постели и удобно пристроив на подушке ноющее от ушиба плечо, Голубков вдруг подумал: все, что он сделал, имеет вышедшее из повседневного употребления, но точное название. «государственная измена». Но что входит в это понятие «государство»? И что считать изменой, а что служением ему? Не отдавая себе в том отчета, даже не помышляя об этом ни сном, ни духом, русский контрразведчик с 30-летним стажем, полковник Голубков, как и все 140 миллионов его соотечественников, граждан свободной России, невольно и неосознанно задался вопросом, на каких же принципах строить ему свои отношения со своей обновленной родиной, что на пользу ей, а что ей во вред, что есть воровство, а что законное обогащение, что честность, а что бесстыдство, и что, наконец, доблесть и достоинство, а что предательство и измена. Он словно бы стоял обнаженный по пояс под беспощадным солнцем Синая. В руках у него была кувалда и стальное зубило. Жгучий пот заливал глаза, брызгали в стороны крошки гранита, а на каменной стеле появлялись неглубокие еще, лишь намеченные контуры первой строки. «Не убий!» И вторая уже туманилась в голове. «И аз воздам!» Странные видения посещают иногда русского путешественника.